Часть третья. Оборона. Вероятно, сахалинская эпопея не останется без разоблачения ее секретов, и тогда получится фарс с довольно мрачным финалом. Дмитриев, 1908 год. Сахалинский варяг. Пролог третьей части. 28 июля 1904 года Порт-Артурская эскадра вышла в Желтое море, чтобы принять неравный бой с японским флотом. Эта битва закончилась для нее трагически. Но бригада крейсеров отважно проломилась через японские заслоны. Отстреливаясь, крейсера на полных оборотах винтов выходили из боя, и среди них крейсер первого ранга «Навик», лучший ходок русского флота, чемпион самых дальних дистанций. На следующий день «Навик» появился в немецкой колонии Циндао, Кьючао, где Германия имела гавань для своих кораблей, и немецкие офицеры вполне сочувственно пересчитывали пробоины в бортах славного русского крейсера. «Навик» имел громкую славу. Даже японцы восхищались подвигами крейсера, считая, что он был заколдован от снарядов неприятеля. Токийский корреспондент «Лондонской Таймс» писал: «Не раз японские моряки благословляли судьбу, что им приходилось иметь дело только с одним «Навиком», иначе вся история этой морской войны могла бы выглядеть совершенно иначе». Командовал крейсером молодой кафтаранг Михаил Федорович Шульц. «Война для «Навика» не закончилась», — сказал он, поблагодарив немцев за их учтивость. «Дайте нам своего шаньдунского угля, мы отбункеруемся, и больше вы никогда не увидите нас в вашем прелестном Циндао». В кают-компании крейсера было решено прорываться во Владивосток открытым океаном, избегая опасных узостей Цусимы, где непременно ждет враг, обогнуть Японию с востока, дозаправив бункера в Корсакове уже сахалинским углем. Все понимали, что идти предстоит в наиболее экономном режиме, дабы поберечь запасы топлива. Как ни уговаривали их немцы спустить Андреевский флаг, интернироваться в Циндао, крейсер через 10 часов уже вышел в море и вскоре исчез в безбрежье океана. «Навик» был еще очень молод, его машины стучали исправно, как сердце здорового человека. В носовом артиллерийском плутонге юный мичман Санечка Максаков уселся в кресло перед прицелом, разгладил складки на белых брюках, и когда комендор Архип Макаренко провернул по горизонту штурвал наводки, сказал: «Ну, Архип, считай, что мы уже дома». «Не накаркайте беды, ваше благородие. Кто ж говорит, что он дома, ежели до Владивостока еще винтить и винтить?» Океан легко поднимал крейсер на гребень волны, выдерживал его там секунды 2-3, а потом с шумом низвергал вниз. В плюмажах холодной пены крейсер снова начинал штурмовать высоту, с которой ему дальше виднелась черта горизонта. В тесной рубке радиотелеграфисты прослушивали эфир, говоря озабоченно: «У японцев все береговые станции заняты трепотней. Ничего не понять, только слышно «Навик, да Навик». Видать, они нас потеряли, а теперь ищут-рыщут». «Горизонт чист», — докладывали с вахты, и это утешало. Обычная походная жизнь. Офицеры отдыхают в каютах, почитывая в койках романы Поля Бурже и Мопассана. Матросы на рундуках или в подвесушках качались под потолками кубриков, как беззаботные дачники в гамаках, перелистывая дешевые сытинские издания для народного чтения. По ночам экипаж наблюдал далекие россыпи огней японских городов, исчезающих по левому борту. Крейсер держался только нордовых румбов, на которых, как надеялись, его не могли ожидать японские силы адмиралов Камимуры и Катаока. Лишь бы скорее пронесло мимо огни, лишь бы не напороться на нейтрала, который сболтнет в эфир, что встретился с русским крейсером. В котлах камбузов коки доваривали порт-артурские запасы. До собачины дел не дошло, пока свинина. А вот чем угостят на Сахалине? Сказывают, у них там самим жрать нечего. Коли солдат из топора суп варил, так на Сахалине, наверное, сварим из кандалов. Санечка Максаков в навигационной рубке с линцой наблюдал, как штурманский карандаш прокладывает генеральный курс на север. Ага, идем между японской землей Эдзо и Шикотаном. А там уже и Лаперус, там и Корсаков. Честно говоря, признался мичман, согласен облобызать даже Сахалинскую землю, ибо целых полтора года качался вне России, а у меня в Петербурге мама. Переживает уже старенькая. «Сколько ж лет твоей маме?» — спросил штурман. «Ой, уже 35-й год пошел». «Да», — посочувствовал штурман, — «совсем дряхлая. Когда вернемся с моря, даст Бог, живы и невредимы, я за твоей старушкой согласен поухаживать». На мостике возникла суматоха, вскинулись бинокли. «Британский торгаш, кельтик! Нарвались!» Офицеры проводили его долгим взором, и тут радиотелефонисты доложили. Кельтик начал передачу в эфир. Санечка Максаков искренне огорчился. Врезать бы этому болтуну фугасным под ватерлинию, чтоб заткнулся. Да нельзя, нейтрал. Настроение в команде крейсера заметно испортилось. Но их засек не только Кельтик. Они не знали, что их уже заметили с японского маяка Атойя, что работал на острове Шикотан. Точно в 7:40 6 августа Токио был оповещен о проходе русского навика в Лаперузов пролив. Адмирал Камимура сказал адмиралу Катаока, что японские крейсера Титосе и Цусима уже посланы в этот район. Титосе лучше остаться в стороне, потому что он уже не раз сражался с навиком, и русские запомнили его выразительный силуэт. Надо послать на поиск Цусиму, который имеет 3 трубы и 2 мачты, делающие его похожим на русского богатыря, что может ввести навик в выгодное для нас заблуждение. Трудно выразить суматоху, возникшую в Корсакове, когда стало известно, что не надо удирать в тайгу с узлами домашнего барахла. Это не японский, а русский крейсер. Из берега уже разглядели его Андреевский стяг. Барон Зальца торопливо облачился в мундир, прицепил шпагу. Сам черт его принес. Обязательно на своем хвосте притащит беду на наши головы. Ладно, пусть городской староста встречает гостей хлебом солью. Из города как раз гнали стадо коров на выпас, и среди мычащих животных метались люди, спешащие к пристани. Местный оркестр готовился грянуть бравурный марш Радецкого, а чины полиции с тревогой посматривали на навик. Вот как шарахнет, мы и костей не соберем. «Да за что ему в нас шарахать?» — возразил судебный следователь Зяблов. «Мы же православные, от святого причастия никогда не отворачивались. А крейсеру все равно, от флотских добра не жди. Они там какие-нибудь стрелки перепутают, и по своим бац! Мое почтение!» Шульц, сойдя на берег, едва козырнул Зальцу. «Сейчас не до церемоний. В эфире слышны переговоры противника, потому срочно берем воду и бункеруемся. Вам дать каторжников для погрузки? У меня ведь вся корсаковская тюрьма битком набит». «Не надо», — отвечал Шульц барону, — «на флоте все работы обязаны исполнять матросы». Однако жители Корсакова столь были рады навику, что вместе с матросами работали ссыльные, даже старики и женщины. Набежали и дети, все хотели помочь крейсерским. Эфир все это время потрескивал от активных переговоров японцев, и скоро с мостика последовал доклад. «С моря подходит наш богатырь!» «Да какой там богатырь? Это же Цусима!» «Прекратить погрузку!» — распорядился Шульц. Гарнисты призвали к бою. Крейсер, дрожа от напряжения, как человек от ярости, устремился в атаку. Оптика прицела баковой пушки поймала в крестовину наводки тень японского крейсера. «Я же говорил, не каркайте», — сказал Макаренко Максакову. «Лучше уж, Архип, дома помирать». Нога мичмана нащупала упругую педаль боя. «Огонь!» Издали силуэты японских крейсеров казались скользкими, словно рыбины, и как рыбины они выскальзывали из прицела. Японцы передали открытым текстом по-русски: «Честь вашему мужеству! Предлагаем почетную капитуляцию». На это Навик озлобленно отвечал, работая пушечных плутонгов, с носа из кормы, избивая и уродуя надстройки Цусимы, пока тот не стал удаляться, кренясь на левый борт и дымя пожарами. Но японцы боя не прекращали. Титосы пошел на сближение. Навик тоже имел попадание. Убитых даже не убирали с постов, через пробоины, старые и новые, внутрь крейсера хлестала вода, она затопила румпельный отсек. У мичмана Максакова шальным осколком сорвало фуражку и опалило волосы. Он сказал Шульцу, что без помощи рулей, управляясь только винтами, им долго боя не выдержать. И тот, кажется, это понял. «Видишь, Архип, возвращаемся в Корсаков». Радисты во всю мощь корабельных антенн глушили переговоры противника. С океана надвинулась тьма. Где-то вдали японские крейсера скрестили в небе бивни своих прожекторов, как слоны, обрадованные встречей в непроходимых джунглях. Потом эти светящиеся бивни расцепились, один из них воткнулся прямо в борт Навика, ослепляя людей на палубе. Шульц вызвал к себе окружного начальника Зальца. «Попросите, барон, жителей Корсакова спрятаться в погребах. Я еще не знаю, какое мы примем решение, но оно может быть и самым трагическим для нашего крейсера». Стало ясно, что Навик блокирован в заливе Анива, а в Корсакове не было ремонтной базы. На офицерском совещании предложили высказаться всем и мичману Максакову. «Мы здесь в таком же положении, как и крейсер «Варяг» в бухте Чемульпо», — сказал Санечка. «Так пусть наш доблестный Навик останется в народной памяти сахалинским варягом». «Только не взрываться», — решили офицеры. «Машины Навика великолепны. Мы затопимся через Кингстоны, чтобы после войны поднять крейсер, и он еще послужит России». Убитых моряков жители отнесли на кладбище, а раненых свезли в лазарет. Команда покинула крейсер. И Навик, не спуская флага, медленно погрузился носом в море, но кормовая часть его палубы осталась над водою. Итак, все было кончено, пора подумать о будущем. Офицеры крейсера с отвращением давили каторжных клопов в казарме, где их временно разместили, а мичман Максаков жизни уже не радовался. Что будет с мамой, если она узнает, что ее любимый сыночек, краса и гордость семьи Максаковых, оказался на Сахалине? Ведь она может решить, что я совершил кровавое преступление и теперь в кандалах катаю по Сахалину тачку каторжанина. Для мамочки никакой валерьянки не хватит. «Вы правы, юноша», — согласился штурман. «Я думаю, что всем нам следует как можно скорее отсюда убираться». «Куда?» — грустно спросил Шульц. «До Александровска отсюда 600 верст тайгою. А вы знаете, мичман, что такое сахалинский комар?» «На даче в Вороненбауме меня иногда покусывали». «Так это столичные комары, вежливые». Было еще темно, рассвет едва обозначился над Сахалином, когда команду Навика навестил штабс-капитан Гротта Слепиковский. «Честь имею», — представился он. «Господа, я не слишком-то разбираюсь в ваших хитрых морских делах, но с Лаперуза, кажется, подкрадываются японские крейсера». Воздух наполнился режущим скрежетом. Это японцы с дальней дистанции стали расстреливать Навик с таким усердием, будто он уже мертвый, все равно мог мешать им. Русские газеты извещали читателей: неприятель стрелял по Корсакову, причем японцы не жалели снарядов даже на людей на берегу. По уходе неприятеля выяснилось, что на Навике изрешечены две трубы, торчавшие над водой, разбит кормовой прожектор. 9 августа торжественно хоронили убитых матросов, раненые выздоравливали. Но через несколько дней с маяка Крильон заметили появление военных транспортов Ниппон Мару и Америка Мару. Барон Зальцев пал в уныние. Жили мы себе и даже клопов не замечали. Стоило появиться здесь флоту, как сразу все полетело кувырком. Теперь только успевай поворачиваться. Японские катера высадили десант на корму полузатонувшего Навика, но солдаты Слепиковского, рассыпавшись цепью вдоль берега, накрыли самураев метким огнем из винтовок. Японцы с воплями попрыгали обратно на катера, спасаясь бегством. Шульц с офицерами подгреб на шлюпке к своему несчастному кораблю. Здесь они обнаружили 9 подрывных патронов, которые обезвредили. Было неуютно и печально ютиться на пятачке кормовой палубы когда-то гордого красавца крейсера. И Шульц разрыдался. «Не могу», — говорил он офицерам, — «не могу это видеть». Скорей бы уйти отсюда в Александровск, там мы выберемся до Николаевска на Амуре, а потом мы еще нужны отчизне. Барон Зальца был рад избавиться от моряков. Его даже пугала их дисциплинированность. Матросы, между тем, очень смело просили у него спичек, а барона такое обращение коробило. Зальца настойчиво уговаривал моряков поскорее убираться во свояси. По сахалинским понятиям 600 верст — это сущая ерунда. Лучше уж таежные комары, нежели корсаковские клопы. У нас большое стадо коров, которых и погоните сами. Пока доберетесь до Александровска, вы их съедите и еще скажете спасибо за мои заботы. Гротто Слепиковский взмолился перед Шульцем. Конечно, вы вправе покинуть нас, и мы не станем удерживать. Но снимите пушки с Навика, отдайте их гарнизону. Вы же сами видите, что у нас селенок совсем мало. Ковторанг ответил, что морская артиллерия очень сложная в управлении. Она требует специалистов высокой квалификации. Вместе с пушками надо оставлять и комендоров с офицером. «Добровольцев не будет», — сказал Шульц. На флоте со старых времен Петра Великого сохранился обычай. В затруднительных случаях доверять судьбу жеребьевке. Один за другим подходили к нему офицеры и, перекрестившись, тянули жребий, записочки, сложенные Шульцем в фуражку. Взволнованные они развертывали бумажки с небывалым трепетом и снова крестились. Слава Богу, не мне. Пронесло и меня мимо проклятущего Сахалина. По жребию выпало остаться в Корсакове с корабельной артиллерией и комендорами мичману Максакову. «Только очень прошу вас», — обратился он к офицерам, — «не сообщайте моей мамочке, что сын застрял на Сахалине. Пусть она думает, что мичман Максаков, как и прежде, под Андреевским флагом». Пушки остались, но музыканты крейсера «Навик» не хотели расставаться с музыкой и тронулись во главе колонны. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Подвиг Навика не остался забыт. На Сахалине протекает тихая речка Навиковка. На берегу залива Анива стоит рыбацкий поселок Навиково. Появился на острове и памятник крейсеру Навик. Корабельная пушка старых времен поглядывает с пьедестала в сторону Лаперузова пролива, словно напоминая всем, что здесь живут наследники громкой славы сахалинского варяга.